2. Безмо де Монлизен. Дав урок де Варду, Атос и Д'Артаньян спустились во двор. «Знаете, — сказал Атос Д'Артаньяну, — Раулю все равно не избежать дуэли с де Вардом. Де Вард храбр и зол». «Я знаю эту семейку, — ответил Д'Артаньян. — Мне пришлось немало повозиться с папенькой. Ну, доложу я вам, задал мне этот папенька работы, хотя мускулы у меня в то время были здоровые, и уверенности в себе хоть отбавляй. Право, стоило поглядеть, как я с ним расправился. Ах, мой друг, нынче уж никто не делает таких выпадов. У меня рука ни минуты не оставалась в покое. Впрочем, вы видели меня, Атос, за работой. Шпага у меня была точно змея, извивалась во все стороны, чтобы ужалить побольнее. Ни один человек не мог бы устоять против такого натиска. А де Вард, отец, долгонько помучил меня. Помню, к концу схватки у меня сильно устала рука». «Вот я и говорю вам», — продолжал Атос. «Де Вард, сын, непременно будет искать встречи с Раулем и добьется своего. Рауль уклоняться не станет». «Не спорю, мой друг, но Рауль малый сметливый. Он сказал, что не сердится на де Варда. Он выждет, когда де Вард его вызовет. Тогда все преимущества будут на его стороне. Король не рассердится. К тому же мы найдем средство его успокоить». «Но откуда у вас эти страхи? Ведь вы человек, которого не так легко встревожить». «Да как же не волноваться? Рауль идет завтра к королю, который объявит ему свою волю по поводу его женитьбы. Рауль влюблен и будет в бешенстве, а если в этом состоянии он встретит де Варда, неминуемо произойдет взрыв». «Мы этого не допустим, дорогой друг». «Только не я. Я хочу вернуться в Блуа. Все эти фальшивые придворные манеры, эти интриги мне противны. Я вышел уже из возраста, когда миришься с этой пошлостью. Словом, в Париже, когда вас нет со мной, мне скучно. А так как вы не можете быть со мной постоянно, то я и решил уехать». «Как вы не правы, Атос. Не того требует ваше происхождение и ваше дарование. Люди вашего закала не вправе зарывать в землю свой талант. Взгляните на мою старую ля-рошельскую шпагу, на ее испанский клинок. Она верой и правдой служила мне 30 лет, пока не упала однажды на мраморные ступеньки Лувра и не сломалась. Мне сделали из нее охотничий нож, который послужит еще 100 лет. С вашей честностью, искренностью, мужеством, хладнокровием и образованием вы, Атос, самый подходящий советник и руководитель королей. Оставайтесь. Господин Хуке не так долговечен, как мой испанский клинок». «Нет, дорогой мой», — с улыбкой отвечал Атос. «Мое честолюбие простирается гораздо дальше, дружище. Быть министром, быть рабом — полно. Разве я не выше всех этих министров? Помню, вы иногда называли меня великим Атосом. Если бы я был министром, бьюсь об заклад, вы этого не говорили бы. Нет, нет, я на это не пойду». «В таком случае прекратим этот разговор», и Д'Артаньян крепко пожал руку Атосу. «Не беспокойтесь, Рауль может обойтись и без вас, я в Париже». «Так я еду в Блуа. Сегодня вечером я с вами распрощаюсь, а завтра чуть свет уже буду скакать верхом». «Как же вы пойдете один в гостиницу? Почему вы не взяли с собой Гримо?» «Гримо спит. Он рада ложиться. Мой старик быстро устает, я берегу его. Я дам ему мушкетера, который будет освещать дорогу факелом. Эй, кто-нибудь сюда!» На его зов явилось человек 7 мушкетеров. «Не найдется ли среди вас охотников проводить графа де Лефер?» «Я с удовольствием проводил бы», — отозвался кто-то, — «если бы мне не нужно было переговорить с господином Д'Артаньяном». «Кто это?» — спросил Д'Артаньян, стараясь в темноте разглядеть говорившего. «Я, любезнейший Д'Артаньян». «Господи, да это голос Безмо». «Его самого, сударь». «Что же вы делаете на дворе, дорогой Безмо?» «Ожидаю ваших распоряжений, любезнейший Д'Артаньян». «Ах, как это досадно», — вздохнул Д'Артаньян. «Правда, я сообщил вам, что надо принять арестанта. Но зачем же вы пришли сами?» «Мне нужно с вами переговорить». «И вы не предупредили меня». «Я ожидал», — робко протянул господин Безмо. «Так я пойду. До свидания, Д'Артаньян», — простился Атос со своим другом. «Разрешите прежде познакомить вас с господином Безмо де Монризеном, комендантом Бастилии». Безмо поклонился. Атос ответил на поклон. «Это Безмо, дорогой мой, тот самый королевский гвардеец, с которым, помните, мы кутили когда-то во времена кардинала». «Как же? Отлично помню», — сказал Атос, дружески прощаясь с ними. «Граф де Лафер по прозвищу Атос», — шепнул Д'Артаньян на ухо Безмо. «Да-да, обходительный человек, один из знаменитой четверки», — кивнул Безмо. «Именно». «Но в чем же дело, дорогой Безмо? Кстати, король оставил мысль об аресте. тем хуже, — вздохнул Безмо. — Как тем хуже? — со смехом воскликнул Д'Артаньян. — Разумеется, — объяснил комендант Бастилии. — Ведь заключенный — это мой доход. — А ведь правда, я не смотрел на вещи с этой точки зрения. — Вот у вас, — продолжал Безмо, — завидное положение. Вы капитан мушкетеров. — Не дурное. Но вам, право, нечего завидовать мне. Вы комендант Бастилии первой тюрьмы во Франции. — Я это хорошо знаю, — печально промолвил Безмо. — Каким, однако, унылым голосом вы это сказали? Давайте поменяемся местами. Хотите? — Не огорчайте меня, господин Д'Артаньян. Однако я желал бы поговорить с вами с глазу на глаз. — Тогда возьмите меня под руку и пройдемся. Луна так славно светит, вы мне поведаете ваши печали в дубовой аллее. Пошли. И Д'Артаньян увлек приунывшего коменданта в глубину двора, заговорил с ним грубовато-ласковым тоном. — Ну-ка, смелее выкладывайте, что вы собирались сообщить мне, Безмо? Это длинная история. Что же, вы предпочитаете хныкать, но это будет еще дольше. Держу пари, что вы получаете 1050 ливров с ваших бластильских птичек. Вашими бы устами да мед пить, дорогой Д'Артаньян. Удивляете вы меня, Безмо. Вы прикидываетесь, бог знает, каким сиротой. А дайте-ка я подведу вас к зеркалу. Посмотрите, какой вы цветущий, упитанный да круглый, точно сыр голландский. Ведь вам уже годочков 60. А не дашь и 50. Все это так. Черт повери, я даже знаю, что это так же верно, как и ваши 50 000 ливров дохода, — добавил Д'Артаньян. Низенький Безмо топнул ногой. — Постойте, — вскричал Д'Артаньян, — я вам сейчас докажу. В Бастилии, я полагаю, вы сыты, помещение казенное, вы получаете 6 000 ливров жалования. — Допустим. — До заключенных ежегодно человек 50, из которых каждый приносит вам по 1000 ливров. — И с этим я не спорю. Вот вам 50 000 в год. Вы уже 3 года в должности, следовательно, у вас теперь 150 000 ливров. Вы упускаете из виду одну мелочь, дорогой Д'Артаньян. Какую же? А ту, что вы получили свою должность, так сказать, из собственных рук короля. Ну да. А я получил свое место коменданта через господ Трамбле и Лувьера. Это верно. Трамбле не такой человек, чтобы предоставить вам место даром. Да и Лувьер тоже. В результате мне пришлось выдать 75 000 ливров Трамбле и столько же Лувьеру. Ах, черт побери. Значит, 150 000 ливров попали в их руки. Именно. А еще что? 15 000 икю или 50 000 висторий, как вам будет угодно, платеж в 3 срока. Доходы за 3 года, как бы в доказательство моей признательности. Да это чудовищно. Еще не все. Что вы? Если я не выполню хоть одного из этих условий, эти господа тотчас же снова занимают должность. Сделка подписана королем. Невероятно. Представьте себе. Мне жаль вас, бедняк Безмо. Но в таком случае, друг мой, зачем господин Мазарини оказал вам такую разорительную милость? Было бы проще отказать. Да, конечно. Но его упросил мой покровитель. Ваш покровитель. Кто же это такой? Как кто? Ваш приятель, господин Д'Арбле. Господин Д'Арбле? Арамис? Он самый, Арамис. Он был очень любезен со мной. Любезен? Заставил вас принять такие условия? Видите ли, я хотел бросить службу у кардинала. Господин Д'Арбле замолвил за меня словечко Лувьеру и Трамбле. Они стали упираться. Мне же очень улыбалось это место, так как я знаю, что оно может дать. И вот я чистосердечно поведал свое горе господину Д'Арбле. Тот предложил поручиться за меня во всех этих платежах. Как? Арамис, вы меня огорошили. Арамис поручился за вас. Да, он был чрезвычайно предупредителен. Он добился подписи. Трамбле и Лувьер ушли в отставку. Я обязался платить ежегодно по 25 000 ливров в пользу каждого из этих господ. И ежегодно, в мае месяце, господин Д'Арбле лично являлся в Бастилию и привозил мне по 2500 пистолей для вручения моим крокодилам. Следовательно, вы должны Арамису 150 000 ливров. В том-то и горе, что должен только 100 000. Я что-то не совсем понимаю вас. Но как же? Он приезжал только 2 года. Но сегодня у нас 31 мая, а его все нет. Между тем, завтра в 12 часов наступает последний срок платежа. Следовательно, если я завтра не уплачу этим господам, согласно условию, они могут потребовать обратно должность. Я буду разорен, и выйдет, что я проработал 3 года, да еще дал им 250 000 ливров даром. Решительно ни за что, дорогой Д'Артаньян. Любопытная штука, — пробормотал Д'Артаньян. Теперь вы понимаете, почему я не весел. И очень даже. Вот я и явился к вам, господин Д'Артаньян, потому что вы один можете вывести меня из затруднительного положения. Каким образом? Вы знакомы с аббатом Дербле. Еще бы. И вы можете сообщить мне адрес его прихода, потому что я искал его в Нуази-Лесек, но его там нет. Разумеется, он сейчас епископ Ванский. Ван — это в Британии. Да. Коротышка Безмо стал рвать на себе волосы. Но тогда я погиб. Ван, Ван! — кричал Безмо. Ваше отчаяние удручает меня. Но послушайте, епископ не живет безвыездно в своей епархии. Монсеньор Дербле может быть и не так далеко отсюда, как вам кажется. Прошу вас, скажите мне его адрес. Я не знаю его, друг мой. Все кончено, я погиб. Пойду брошусь в ноги королю. Однако, Безмо, вы удивляете меня. Бастилия дает 50 тысяч дохода. Почему же вы не выжили из нее все, чтобы она давала 100 тысяч? Я честный человек, дорогой господин Д'Артаньян, и содержу своих заключенных как царей. Ей-богу, мне вас жаль. Послушайте, Безмо, можно положиться на ваше слово? Что за вопрос, капитан? Так обещайте, что вы никому не заикнетесь о том, что я скажу вам сейчас. Никому. Ни одной душе. Вы хотите во что бы то ни стало найти Арамиса? Во что бы то ни стало. Ну так ступайте к господину Фуке. Да, но при чем здесь господин Фуке? Эки простофили. Где находится Ван? Черт возьми. Ван находится в Бель-Ильской епархии, или же Бель-Иль в Ванской епархии. Бель-Иль принадлежит господину Фуке. Он и устроил господина Дербле в эту епархию. Вы открываете мне глаза, возвращаете меня к жизни. Тем лучше. Ступайте же прямо к господину Фуке и скажите, что вам нужно поговорить с господином Дербле. Какая блестящая идея! С восхищением воскликнул Безмо. Но помните, сказал Д'Артаньян, строго взглянув на него. Помните, что вы дали честное слово. Да, священное, отвечал кругленький человечек, собираясь бежать. Куда вы? Господину Фуке. Господин Фуке сейчас у короля. Вам придется отложить свое посещение до завтрашнего утра. Пойду. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Вот потешная история, прошептал Д'Артаньян, медленно поднимаясь по лестнице. Какая выгода Арамису делать такие одолжения Безмо? Рано или поздно мы это узнаем.